Чувствуя его замешательство, Бен приподнялся на локтях. Говорят, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Он тяжело вдохнул ноздрями и посмотрел на темное небо. Похоже, все двери сегодня разом захлопнулись для меня, дружище. На мгновение в глазах Рика появилось какое-то беззащитное выражение. Это моя вина, я расслабился. Чушь, все случилось так быстро и внезапно, к тому же никто не заслужил этого больше, чем я. Может, так я смогу искупить свой грех. Рик не понимал, о чем говорит Бен, но его лицо побелело, как мел. Подобные слова не говорят на смертном одре просто так. В голове Рика мелькнула мысль, что Бен пытается покаяться, но он не знал и даже не мог представить, в чем. Бен словно услышал, о чем думает Рик. «Я совершил глупость», голос Бена сперва взлетел, а потом надломился. «Этот разговор явно стоил ему немалых сил. Вы должны уходить, пока не поздно. Помоги дочери. Помоги тому, кому еще можешь помочь. Скоро никто не сможет покинуть город». Взгляд Бена из-под мощных надбровных дуг буквально впился в Рика. Он увидел в глазах друга печаль, усталость, но не упрек или злость. «Если бы он злился, мне бы не было так стыдно», — подумал Бен. Рик снял куртку, присел, свернув как попало, прижал к животу Бена и осторожно коснулся плеча. Он не мог видеть рану, но знал, кровопотеря не предвещает ничего хорошего. «Послушай, они сказали, мы должны держать жителей в черте города, что наша задача – не допустить распространения, что мы должны молчать об этом, ибо людям, большая часть из которых умрет, будет трудно объяснить необходимость столь радикальных действий, но мы, слуги закона, не должны сомневаться. Они уверяли, что нужно время, пока бригады военных и медиков смогут прийти со всем необходимым и заняться теми, кто уцелеет. Теперь я понимаю, нам просто промыли мозги. Никто не уцелеет, если останется здесь». Рик выслушал его, как священник принимает последнюю исповедь, без осуждения и советов. Лишь спросил в конце: «Тебя убедили, что нет другого выхода?» «Да», — честно ответил Бен. «Иногда приходится выбирать из двух зол меньшие», и до того, как Рик успел придумать хоть один убедительный аргумент против, мужчина улыбнулся и добавил: «Уходите, дядя Бен, а как же вы?» — подала голос Хлея, внезапно оказавшаяся подле него. Ни один из мужчин не заметил, когда девочка пришла в себя и подошла к ним. Ее глаза светились в полумраке улицы. Бен подумал, что это всего лишь отсветы фонарей в песочных глазах, но было в этом свете что-то умиротворяющее. Глядя в них, боль казалась далекой и незначительной. Бенджамин положил свою окровавленную руку поверх импровизированной повязки, закрыл глаза и с усилием проговорил: «Не волнуйся за меня, юная леди, я не пропаду». Мужчина открыл веки, которые казались ему несусветно тяжелыми, и посмотрел на Хлою, в ее удивительные светло-коричневые, почти желтые глаза. Ей было 6 лет, и она смотрела на всех остальных с той наивностью и прямотой, с какой смотрят обычно маленькие дети. Бен выдержал ее взгляд и постарался улыбнуться. «Клянусь, что мы еще встретимся, принцесса, слово полицейского». Но сейчас мужчина подался вперед, слабо кашлянул, и Рик заметил крошечный пузырек крови в углу его рта. «Вы должны уходить», — твердо произнес Бен. Рик кивнул. «А помнишь, мы спорили, кто первый из нас откинется?» Мужчина улыбнулся. Привычная веселость исчезла из его мутно-карих глаз, напряжение и боль явственно отразились на лице, а спокойствие в голосе вселяло ужас. Рик улыбнулся в ответ, и Бен рассмеялся из последних сил. Шутка была не особенно удачной, но Рик понимал, что он смеется не над шуткой, а скорее над самой смертью, хохочет прямо в ее костлявое лицо. И заодно только это Рик безмерно уважал Бена. Но когда мужчина прекратил смеяться, остекленевший взгляд его темных глаз приковал Рика к месту. Он почувствовал, что не в силах сдвинуться с места. «Удачи вам», — выдохнул Бен и хотел было махнуть рукой, но на это ему не достало сил. Рука упала, как плеть, шлепнулась о ногу, и скатертью дорожка. «И тебе, Бенджамин Форстер», — Бен моргнул. «Постарайся выжить». Найдя в себе силы, чтобы смириться с неизбежным, Рик развернулся, взял на руки Хлою и направился в сторону полицейского участка. Девочка еще долго смотрела через отцовское плечо на Бенджамина своими желтыми, как лимонные леденцы, подумал он, глазами, пока они не скрылись за поворотом. А минутой позже в воздухе появился неприятный отталкивающий запах. Он слегка отдавал серой, словно из ада потянуло сквозняком. За забором между домов мелькнула какая-то тень. Бен почувствовал, что к нему приближается нечто ужасное, неизбежное, возможно фатальное, и решил было доползти до своего пистолета, но потом передумал. Все равно это ничем не поможет. Его исчерпывающе просветили на этот счет, если только покончить с собой. Минутой позже он пожалел о том, что не может этого сделать. 7. Редгрив Сити. Сейчас прошло уже достаточно много времени. Отрывочные образы мелькали перед глазами, вспыхивали, как осколки стекла под ярким солнцем. Темные тоннели, журчание воды, ярко-красные глаза, меняющие цвет. Ахния чувствовала, как ее силы истощаются. Еще чуть-чуть, еще немного. Видения стали ясней, но она оказалась не в темноте тоннелей, а в хорошо освещенном гостиничном номере. Очертания проступали все четче. На кровати посреди комнаты лежал рыцарский меч ордена, а за столом спиной к ней сидел молодой парень, голый по пояс. На голове у него было небрежно наброшенное полотенце, по спине скатывались капли воды. Положив ноги на стол и прижав трубку к уху, он кистью чистил ствол разобранного револьвера. Ахания не слышала, о чем он говорит, но зато отчетливо видела шрамы на спине и белые пряди волос, выбившиеся из-под импровизированного головного убора. Нира. Он вздрогнул и вскочил так стремительно, что опрокинул стул, на котором сидел, и едва не грохнулся сам, запутавшись в ногах. В то же мгновение все потонуло в ярко-голубой вспышке. Три вещи произошли сразу после этого. В горле Ахании будто застрял сухой комок, рот мгновенно пересох. Она обнаружила, что часть рун на ее руке превратились в белые шрамы, слишком бледные, едва заметные и, тем не менее, похожие на глубокие трещины. Но самой неприятной оказалась третья вещь. Ахания почувствовала присутствие чего-то определенно не менее опасного, чем клипот. Это омерзительное присутствие чего-то большого, сильного, инфернального, возможно даже древнего, душило ее, отравляло, как яд. Она слышала его голос, низкий, противный, хриплый, звучащий у нее в голове. «Видишь, как мало от тебя зависит, как быстро и легко я могу все изменить, если у меня возникнет желание. Пропасть вокруг, достаточно моей прихоти, чтобы все рухнуло в нее. Она еще жива, потому что я этого хочу». И, как часто случалось в моменты крайнего напряжения, с Аханией заговорил голос отца. «Ситуацию еще можно выправить, но если ты будешь продолжать в том же духе, если ты на секунду усомнишься, прислушаешься к этой твари, то шанс можно упустить». Вся дрожа, мокрая от внезапно выступившего пота, Ахания встала, пошатнулась, подождала, когда перестанет кружиться голова, и направилась к маленькой дверце гардероба. Глядя на беспорядочно сваленную кучу вещей возле шкафа, Ахания сделала вывод, что Рик собирался в спешке. В то же мгновение раздался грохот. Ахания почему-то подумала о кулаке, с размаху опустившимся на крышку гроба. От этого звука по коже женщины побежали мурашки, она дернулась, словно ее ударили. Дерьмо. Снова наступила тишина, лишь какая-то тень метнулась по крыше. Нужно спешить. Вытащив зимнюю куртку, теплый свитер, чистые джинсы и полусапоги на шнуровке, дрожащими от холода пальцами она стала стягивать грязную одежду. Ахания чувствовала, как чей-то жадный взгляд пожирает ее, и все-таки была уверена, что это одно из тех существ, что наносит удар только тогда, когда твердо уверена, что сможет справиться. Очередной шпион. Застегнув ремень на штанах и заткнув за пояс кинжал Джоконды, Ахания переложила отчеты в один из рюкзаков, который Рик называл вопреки разуму Китов Бацк-Пацк, а не Китес Бацк-Пацк, что, согласно Рику Адамсу, являлось промежуточной стадией между портмоне и нормальным рюкзаком. Ахания усмехнулась этому воспоминанию, продевая руки в лямки. Рюкзак-детеныш без труда перекочевал на спину, несмотря на толстую куртку. Слабость до сих пор ощущалась, но головокружение прошло, и она рискнула надеть на шею медальон. Тут же вернулось чувство, словно на грудь положили гирю, но с этой болью Ахания быстро смирилась и даже была рада ее возвращению. Пока медальон на ней, она вне поля зрения, хотя определенно следовало как можно быстрее убраться отсюда и восстановить силы. «Если мне позволит», — добавила Ахания про себя. Она посадила Салли в просторный нагрудный карман куртки и протянула руку, чтобы погладить крысу. Та мягко ухватила ее зубами за пальцы и потянула. Женщина не стала противиться, чувствовала, не со зла, подгоняет. Ахания вышла из квартиры и спустилась в холл по внутренней лестнице. Посреди комнаты находилось высушенное досуха тело мужчины. Он лежал на спине, в руках был пистолет. Ахния повернулась и увидела несколько дырок от пуль в стене напротив. Другая пуля застряла в длинной, на высоких ножках тумбе из темной сосны. Если его и проткнул росток клипота, в чем женщина не сомневалась, то после отсечения корней от него не осталось и следа, лишь это искореженное тело. Она опознала человека по зажатому в руках оружию. Десятизарядный пистолет Макарова принадлежал их соседу по этажу Уолтеру Кали. «Мне жаль, Уолтер, ты был хорошим парнем». Вокруг него лежало 10 стреляных гильз, но следы от 8 других пуль отсутствовали. Очевидно, напавший на Уолтера получил свою порцию свинца. Но самым потрясающим, однако, было не это, а баррикада. Двойная дверь, ведущая в фойе, была завалена мебелью и, по всей видимости, заперта. Уолтер припер ее изнутри диваном, который сумел подтащить, несмотря на его тяжесть. К дивану он придвинул два кресла, а между креслами и диваном, на котором лежал еще один труп, женщины, словно пытающейся вскарабкаться по горе мебели к потолку, вогнали заклинившую все это сооружение каталку уборщицы из подсобки с различными тряпками, тюбиками и флакончиками. Стало ясно, почему нельзя было открыть дверь в холл снаружи. «Они явно старались не дать кому-то сюда войти», — сказала Ахания Салли, сидящему в нагрудном кармане, свесив передние лапы, но в итоге загнали себя в угол, а затем ее внимание привлекли почтовые ящики. Все как один были отрыты, кроме одного, с номером их квартиры. Она вскрыла ящик и извлекла из него квадратный конверт, на котором не было ни имени, ни адреса отправителя. Это был один из тех картонных конвертов, в которых хранили диски. Ахания прощупала его, затем вскрыла. Внутри лежала флешка и короткая записка. Напрягая зрение, женщина попыталась ухватить глазами текст или хотя бы достаточную его часть для того, чтобы понять, о чем, собственно, речь. На листке был написан номер телефона и лишь одно предложение. «Позвони мне», что ни на шаг не приблизило ее к ответу на вопрос, кто и зачем, собственно, это отправил. И главное, кому, у Ахании возникло чувство, что этот конверт предназначался ей и только ей, а попал он сюда уже после нападения демонов на Редгрив. «Мог ли это оставить для меня Рик?» В то же мгновение наверху скрипнула то ли доска пола, то ли несмазанная дверная петля. Потом скрипнула еще раз, издав протяжный стонущий звук. Ахания посмотрела вверх, на потолок лифтового холла. Конечно, это мог быть совершенно естественный звук, какие всегда издает дом при усадке, но могло быть и что-то другое. Женщина убрала флешку и записку во внутренний карман куртки, осмотрелась, заметила разбитое окно, ведущее на противоположную сторону дома, и вылезла через него на улицу. Десятки квартир тут же уставились на нее пустыми глазницами окон. Покинутые своими жильцами, многие превратившиеся в склепы или обиталища демонов, они нагоняли почти животный страх. «Наверняка падальщики уже почуяли меня и скоро сползутся сюда, как мухи на мед», — сказала она, погладив Салли по голове указательным пальцем. Ей очень не нравилось стоять тут, все равно как на сцене. На этом месте Ахания чувствовала себя уязвимой. С другой стороны, возвышенность обеспечивала отличную видимость, а ей следовало осмотреться. Но прежде, чем Ахания успела понять, что делать дальше, она ощутила вибрацию, а следом над головой пролетел большой, в пятнах маскировочной раскраски вертолет с двумя огромными винтами. Его быстро вращающиеся лопасти мощным потоком гнали утренний воздух к земле. Шум двигателей низким гулом разносился по всему городу. Он пролетел над домами, завис над Рейзинг-Роуд и стал снижаться, пропав из поля зрения. Женщина проследила за вертушкой, запомнила направление, твердо решив направиться туда, а затем спрыгнула, ухватившись на зубчатый край дорожного полотна, поднятого ростками клипота под немыслимым углом. Краем глаза она заметила какое-то движение. Тень, тихая и стремительная, метнулась над развороченными останками автомобиля примерно в 3-4 метрах от нее, и в ту же секунду послышался странный скрипучий звук. Опустив голову, она посмотрела прямо перед собой. Две из пяти больших стеклянных витрин, что шли по фасаду супермаркета, были разбиты изнутри так, что весь тротуар перед магазином был засыпан стеклом. Банки с консервами для собак, упаковки с водой валялись по всей мостовой. Именно перед магазином, возле излома асфальта на задних лапах стоял демон с жуткой животной, немного приплюснутой мордой, огромными ноздрями и бараньими рогами на голове. Позади рогов из затылка торчал хвост темно-зеленого цвета, струясь по спине до самой земли. Руки и ноги сильно напоминали человеческие, Толстые пальцы заканчивались прямыми когтями. Он был довольно крупным, размером с очень высокого мужчину, но на этом сходство заканчивалось. Минотавр. Аханья не сомневалась в своих способностях, но тот факт, что она не заметила его сразу, лишь подтверждал, как она несказанно устала. Прежде женщина не позволила бы подойти к себе так близко. Отгородившись от бесполезных мук совести, Аханья приготовилась к тому, что придется вступить в бой. «Я не хочу с тобой ссориться», — она подняла руки на уровень груди. «Ты ведь понимаешь меня?» Демон смотрел на нее, не сводя глаз и не моргая. «Возможно, у него просто отсутствуют веки», — решила женщина, не припоминая, что интересовалась когда-либо анатомией этого вида низших демонов, но знала, что минотавры были в меру разумны и с ними можно было договориться. Миита, Матавцекан, и Нила Хавасея, 63, голос у демона был низкий, полный угрозы. Говорил он медленно, неуверенно, будто слова были ему несвойственны. Он уставился на дьявольское око на ее шее, затем склонил голову на бок, его хвост вильнул и лег на другой бок. «Я поняла, это твоя территория, я не претендую. Я сейчас развернусь и пойду вон туда». Аханья сжала кулак, оттопырила большой палец и показала себе за спину, согнув руку в локте. Спина покрылась холодным потом. Драться сейчас ей хотелось меньше всего. Она была выжата, как лимон, концентрация снизилась. А в подобных делах один промах без преувеличения мог привести к гибели. Аханья облизнула губы, готовясь к схватке, если возникнет такая необходимость. Она полагала, что сможет нанести один хороший удар, может, два, прежде чем исчерпает себя всю. Морду демона исказила гримаса, было видно, как он борется с собой. Он долго смотрел на нее, точно оценивая, обнажив почерневшие десны и кривые острые зубы. Аханья стиснула челюсти, сделала глубокий вдох, машинально встала в защитную позу, смещая вес на пальцы ног. Изучив его позу, она пришла к выводу, что он не намерен драться, и немного расслабилась, пристально глядя ему в глаза в ожидании малейшей тени движения. Демон втянул ноздрями воздух. Выражение его глаз на секунду смягчилось. «Я тебе не враг». Минотавр, кажется, услышал ее мысленный позыв, ударил копытом и уже развернулся, чтобы вернуться в магазин, когда раздалась автоматная очередь. Аханья почти физически почувствовала удары пуль где-то рядом со своей ногой. Пули ударились о землю, грязь разлетелась по сторонам. Последнее уцелевшее стекло витрины магазина разнесло вдребезги. Однако пара штук определенно вошли в широкую спину демона. Несколько капель вязкой маслянистой крови капнуло на землю. Зараза, на подсознательном уровне пронеслось у женщины в голове. Глаза демона налились злостью, и, не успела она понять, что происходит, как раздался вопль, полный чистейшего ужаса. Двое военных, вывернувших из-за угла и открывших стрельбу, явно не ожидали такого проворства. Демон в два прыжка настиг их, оттолкнул ближнего, и тот влетел в покосившуюся бетонную стену, та рухнула, полетели камни. Второму повезло меньше. Одним резким движением минотавр придавил его к земле и стал рвать на куски. Панический крик несчастного быстро превратился в хриплый вой, полный боли и страдания. Широченная пасть демона распахнулась, из нее хлынул темный поток тягучей слюны. Демон высунул свой длинный раздвоенный розовый язык и впился зубами в разодранное тело еще живого военного, чавкая и забираясь поглубже во внутренности несчастного, который все еще дышал. «Прекрати!» — крик вырвался из горла женщины интуитивно. Едва демон оторвался от обреченного, как тут же пронзительно зарычал, демонстрируя ряды острых красных зубов, и бросился ей навстречу, прыгая через автомобили, метя когтями в глотку. «Если достанет, располосует надвое», — подумала Аханья, молча вписываясь в его движение. Они развернулись, как в танце. Демон не ожидал этого и потерял равновесие. «У меня мало времени и мало сил, если он поймет это». Она не успела закончить мысль. Демон оказался проворней, чем Аханья предполагала. Минотавр бросился на нее, придавив своим весом. Он решил использовать ту же атаку, ввиду ее эффективности. Ударная волна мгновенно поднялась по ногам и позвоночнику к затылку. Сначала Аханья услышала рев, напоминающий смех, почувствовала убийственное дыхание и лишь затем увидела косматую харю, нависшую над ее лицом. Харю демона со сверкающими окнами в ад вместо глаз. Его лапы упали ей на плечи, ломая ключицы. Сильная боль привела женщину в чувство, а ярость прибавила ей силы, призвав меч, полоснула лезвием по горлу одним четким ударом. Кровь брызнула фонтаном, заливаясь в глаза, ноздри, морая щеки, лоб и подбородок. Я должна это сделать, это необходимо, голова в это верила, а вот сердце отказывалось составить компанию. Однако Аха не открыла рот, прижалась к вонючей коже холодной шеи, к пульсирующей артерии, выплевывающей демоническую кровь Минотавра, и стала жадно пить. Косматая голова демона дернулась, когда он понял, что происходит, из пасти вывалился язык с раздвоенным концом. Он застонал и, цепляя когтями асфальт, попытался вырваться, но женщина крепко и безжалостно вцепилась в него пальцами, удерживая до тех пор, пока не поняла, что ей хватит. Кровь демона быстро делала свое черное дело, проникая все глубже и глубже. Боль в ключицах начала утихать, самочувствие улучшилось, сил определенно прибавилось, но ее трясло, и она никак не могла взять себя в руки. Ахания закрыла глаза на одну длинную секунду, а когда открыла их, мир показался нечетким, мутным и вернулся в фокус с большой неохотой. Переборов тошнотный привкус гнилого яблока, тухлой рыбы и прокисшего вина, Ахания отпихнула тушу демона, докатилась, стучала укором в висках. Минотавр лежал на спине, тщетно пытаясь зажать рану, кровь из которой уже не хлестала, а лилась ручейком. Силы покидали его, ему оставалось недолго. Однако Ахания встала над ним и, последний раз взглянув в глаза, полные ненависти, для верности отсекла голову. Несколько секунд голова еще жила, а потом издала последний хриплый вой, и глаза демона остекленели, а жилистое тело задрожало и затряслось, конечности судорожно дернулись в последний раз, распадаясь и превращаясь в вонючие и безжизненные помои. Ахания расхохоталась, пронзительно, с истерическими нотками. Вместе с этим отчаянным смехом она чувствовала, как подъем постепенно сменяется спадом. Все прошлые мерзкие ноющие боли стремительно отвоевывали утраченные позиции, но глаза женщины торжествующе блестели. 8. Редгриф Сити. 16 мая. 23.00. Прошло минут 20 с того момента, как они оставили Бена. Они брели через дворы, стараясь избегать открытых мест, и Рик старался не думать о том, что стало с его другом. Пользы никакой, сплошное самоуничижение. Улицы оставались такими же, как прежде, разве что на удивление безлюдными. Рик давно не испытывал суеверного страха, который заставлял усомниться в собственной адекватности, но сейчас он тяжелой ношей лег мужчине на плечи. Рик заметил припаркованный на обочине пикап как раз вовремя, чтобы перестать думать и перейти к действиям. Он подобрал кирпич по увесистее и разбил окно. Завыла сигнализация, но мужчина не обратил внимания. Куда важнее было как можно быстрее завести машину и убраться из города. Посадив Хлою на пассажирское сиденье и пристегнув ремнем, Рик принялся копаться в проводах. В окне дома напротив загорелся свет. «Эй, козел!» – заорал мужчина, наполовину высунувшись из приоткрытого окна. «А ну вылезай из моей тачки!» Машина наконец завелась, и Рик надавил на газ, отчаянно стремясь убраться отсюда как можно скорее. «Стоять!» Хозяин пикапа выскочил на улицу. Рик дернул руль, успев избежать столкновения со стеной, резко свернул направо. Машина с визгом рванула от тротуара. Когда они проскочили шестую улицу, Рик снова с усилием вывернул руль. На углу третьей улицы до него наконец дошло, что проспект может быть перекрыт. Все происходило столь быстро, что он просто не успел рассмотреть такую возможность. Мужчина выровнял машину и сбросил скорость, пытаясь придумать запасной план настолько спокойно и рационально, насколько мог. Снова поворот, направо, выжать газ, мост или полицейский участок. Ускорившаяся машина снова выскочила на дорогу. Весь проспект был перекрыт столпотворением машин, люди бежали в панике. Посреди улицы стояли заграждения, знаки замедлить движение и указатель, ведущий прямо. Мужчина в оранжевой жилетке с бледным лицом вещал в рупор. «Внимание! Внимание! В связи с чрезвычайной ситуацией в городе Редгриф объявляется временная эвакуация. Принимаются необходимые меры. Соблюдайте спокойствие». «Быстро они, хмурясь», — подумал Рик и, погодя, заключил. «Здесь нам не выбраться». Ему совсем не нравились зловещие теории, которые возникали в голове, однако он не мог отмахнуться от них. Неужели Дельта предполагали такое развитие событий? Как давно они оцепили даунтаун, а может и весь город? Недолго потолкавшись в пробке, Рик решил, что с него хватит, и вывернул на тротуар. Люди рассыпались в стороны, и пикап, проскочив через сквер, выехал на соседнюю улицу. Здесь не было столпотворения машин, зато были бегущие люди, которые едва не бросались под колеса, и не думая расступаться перед машиной. Снова прозвучали выстрелы, и, судя по отзвуку, стреляли где-то совсем близко. Раздался короткий, словно взрыв, треск и громкий душераздирающий крик. Мостовая загрохотала и начала приподниматься. Казалось, что под ней прокатываются волны землетрясения, а затем дорожное покрытие с невероятной силой дернулось и словно вывернулось наизнанку, осколки и обломки взлетели вверх. По крыше автомобиля забарабанила щебенка, а уже знакомые щупальца пробились сквозь вспучившийся и треснувший асфальт. Они извивались, раскачивались во все стороны. Их тела, составленные из нескольких сегментов, оканчивались острыми, похожими на гигантские иглы жалами. Три щупальца с поразительной быстротой взвелись и рванулись вперед, выхватывая из толпы людей. Это напоминало жуткую сцену из фильма ужасов. Истлевающие на глазах тела, распадающиеся лица людей, которых насадили на острую иголку, как насекомых, лишь для того, чтобы выжать до капли и выкинуть шкурку за ненадобностью, как говорил Бенджамин. Рик взглянул в зеркало заднего вида, понял, что дело дрянь, и выжал газ, нажав на клаксон, отчего застывшая в ужасе толпа, глядящая на происходящее широко раскрытыми глазами и напряженная до предела, бросилась в рассыпную. Площадь тут же заполнили панические вопли, люди продолжали разбегаться во все стороны. Одни мчались по лужайке перед отелем Чиа Рамонда, через улицу, к проспекту, другие пытались укрыться в домах. Тщетно. Щупальца оказались проворнее, без труда настигая намеченную добычу, пока улица продолжала вовсю ходить ходуном. Даже сквозь закрытые окна Рик мог слышать крики вперемешку с выстрелами, но чем дальше машина уносилась прочь, тем глуше они становились. Хлоя закрыла глаза. Рик слышал, как девочка всхлипывает. «Смотри на дорогу», — приказал он себе. Прямо перед ними улица вздыбилась, образовав нечто вроде небольшого горного хребта. Рик свернул в ближайший переулок. На какое-то мгновение все стихло. Машина проехала мимо женщины, у которой был наполовину сорван скальп. Бедняга распласталась посреди тротуара, ее тело было покрыто синяками и кровоподтеками, а широко раскрытые, застывшие от ужаса глаза смотрели куда-то вверх. Хлоя вжалась в сиденье и тихо заплакала, не в силах отвести взгляд. Рик посмотрел на девочку. Вся кровь отлила у нее от лица. Продолжая рыдать, она стала белее снега. «Прекрати это», — сердито приказал мужчина, чувствуя, что его собственные нервы уже на пределе, и чудом опомнившись, добавил уже более ласково. «Не смотри, малышка», — Рик на секунду коснулся ее плеча, после чего вернул руку на рычаг. «Скоро мы будем в безопасности. Ты, я и мама. Ты веришь мне?» Хлоя кивнула, сдерживая слезы, и он постарался выдавить улыбку, подумав, «Если я в таком состоянии, что происходит с тобой, и тем не менее ты держишься молодцом, лучше меня, честное слово». Рик сбросил скорость только когда убедился, что вокруг снова воцарилась тишина. Они оказались в очередном спальном районе даунтауна, в паре кварталов от полицейского участка. К этому моменту идея Бена уже не казалась Рику такой плохой. Мужчина задумчиво пожевал нижнюю губу. Глаза у него болели и слезились от усталости. Ему необходимо поспать. Не спать, не смей спать. Рик провел по лицу рукой, чувствуя, какими невероятно тяжелыми стали веки. Бессонница вконец измотала его. Хотя накануне удалось немного поспать, но все же сейчас голова работала не так ясно, как ему хотелось бы. Мужчина потряс головой, несколько раз глубоко вздохнул. Испуганный или нет, сонный или нет, он должен был вывести дочь из этого ада. В этот же момент машина врезалась во что-то твердое. Рик ударил по тормозам. Жесткий момент удара, невероятная вибрация. Секунду, которая, как ему показалось, растянулась на целую вечность. Он слышал только стук собственного сердца, гремящий в ушах. Я кого-то сбил, пришло осознание, и тут разом нахлынул шум. Раздался взрывной звук бьющегося стекла и скрежет металла, по асфальту разлетелись осколки, нос машины с хлопком смяло, как консервную банку. Рика швырнула вперед и снова назад, он услышал сдавленный стон Хлои, как вдруг все закончилось. Решетка радиатора и фары разлетелись ко всем чертям, по лобовому стеклу пробежала густая паутина трещин, за которыми можно было различить неподвижную темную фигуру. Рик таращился на нее через разбитое лобовое стекло, пребывая в полнейшем ужасе. Подушки безопасности не сработали, их попросту не было. На смятом капоте лежало существо, лишь отдаленно напоминающее человека. Рик взял в себя в руки, отстегнул ремень и повернулся к Хлое. «Ты в порядке?» – спросил он с болезненным выражением лица, потирая руку. Девочка не ответила. «Хлоя», Рик коснулся ее плеча. Девочка медленно повернула голову, явно пребывая в шоке, но все-таки кивнула. «Нам», – начал было Рик и вдруг замолчал, его глаза расширились, когда он взглянул на капот. Существо исчезло. Хлоя хотела закричать, но Рик тут же зажал ей рот, второй рукой отстегивая ремень безопасности. «Тише, все хорошо, я сейчас уберу руку и...» Он старался говорить мягко и сохранять спокойствие. Это давалось ему с трудом. Грохот, донесшийся сверху, прервал его на полуслове, и две пары глаз одновременно уставились на крышу машины. Что-то тяжелое прыгнуло сверху, продавливая металл под собой. У Рика пересохло во рту. «Только не кричи», — подумал он, глядя на дочь. Рик убрал руку и отстегнул свой ремень. Хлоя смотрела на него испуганными глазами, но молчала. Рик достал револьвер и, держа перед собой, нащупал ручку. Но не успел он открыть дверь, как жуткая рука выбила окно со стороны пассажирского сиденья, протягивая длинные крючковатые пальцы к Хлое. Девочка завизжала и перебралась на заднее сиденье. Тем временем Рик распахнул дверцу, ухватился за крышу пикапа, подтянулся и выстрелил. Муха-переросток повернула голову к нему, но прежде, чем успела понять, что произошло, окровавленный мясистый череп твари с оглушительным хлопком разлетелся на куски. Пуля вошла промеж глаз, выбив мозги, а с другой стороны вязкая жидкость забрызгала стену. Демон повалился на землю. Рик спрыгнул с бокового порога, обошел машину и открыл заднюю дверь со стороны пассажирского сиденья. «Все закончилось. Ты в безопасности. Не бойся». Хлоя не сразу отреагировала на его слова. Рик подумал, что, хоть голос и был спокойный, но глаза выдавали его. Он был в ужасе, и Хлоя безошибочно прочитала выражение его всегда внешне полусонных глаз. Но потом вдруг, отыскав где-то в глубине своей души новые запасы силы и душевной стойкости, она кивнула. «Я не боюсь», — ответила девочка, дрожа всем телом. Рик улыбнулся, подумав, как Хлоя иногда походила на Ханну. Хоть та и не была ее биологической матерью, он не мог отделаться от впечатления, что перед ним ее маленькая копия. Мужчина помог вылезти дочери, и они направились к ближайшему зданию, чтобы перевести дух. У двери они остановились. Рик прислушался, подергал ручку, а затем привалился к стене, тяжело дыша, так громко, что не слышал уже ничего, кроме своего дыхания. Дверь оказалась закрыта. «Если я разобью витрину, включится сигнализация. Этот звук привлечет внимание». Рик не стал доводить мысль до какого-либо логического конца. Что бы там ни произошло дальше, хуже, чем сейчас, уже не будет. Он чувствовал, что опасения и сомнения, столкнувшиеся в его сознании, способны разорвать его на части. Если решил, нужно действовать. Внезапно в отражении витрины он увидел движение. На всей скорости по улице мчался фургон. Водитель явно потерял управление, автомобиль мотало из стороны в сторону, и через мгновение он врезался прямо в пикап. Хлоя тут же прижалась к отцу. Несколько мгновений Рик не сводил взгляда с покореженного пикапа и врезавшегося в него фургона, однако был не в состоянии тронуться с места. Он не мог заставить себя сдвинуться даже на сантиметр, но в конце концов все-таки переборол себя, а затем сказал: «Я сейчас вернусь, Хлоя». «Папа, не надо». «Хлоя, стой здесь и помалкивай», — разозлился Рик, стараясь разглядеть, не скрывается ли в фургоне новая опасность. «Если что, беги к полицейскому участку». Рик осознал, что сказал это слишком резко и, вздохнув, добавил: «Пожалуйста, детка, я должен проверить фургон. Возможно, человеку нужна помощь». Хлоя кивнула, разжала пальцы и обняла себя руками, сдерживая слезы. Сердце норовило выскочить у нее из груди. Держа револьвер наготове, Рик направился к фургону и не с первого раза, но открыл пассажирскую дверь. Инстинкт самосохранения отчаянно запротестовал, настойчиво требуя трезвой оценки ситуации, но Адамс обязан был убедиться, что человек в машине мертв. Черт возьми, он же в конце концов полицейский. Водитель выглядел неважно. Лицо отекло, поросячьи глазки запали, а на щеках горели красные пятна. Парень был как будто не от мира сего. Казалось, что он вообще находился в какой-то другой реальности. Сначала посмотрел на разбитое лобовое стекло фургона, потом убрал с лица длинные сальные волосы и стал ощупывать глаза, нос, губы. «Ты меня слышишь? Вылезти сможешь?» Рик замолчал, глядя на парня, раскинувшегося на водительском сиденье и совершенно не обращающего на него внимания, уставившись прямо перед собой. Рик никак не мог дать определение этому его взгляду. «Можешь молчать, если хочешь, но в таком случае я ничем не смогу тебе помочь». Водитель наконец повернул голову и взглянул на него, вот только Рику это совсем не понравилось. Тяжелый пристальный взгляд был устремлен прямо ему в лицо, и, тем не менее, казалось, что парень не видит его. «Эй, я последний раз спрашиваю». Вдруг парень начал вертеться, наклоняясь вниз и мотая головой. Он шарахался из стороны в сторону, руки повисли и безвольно болтались во все стороны, будто перед Риком сидел не человек, а кукла, которую дергает за веревочки пьяный кукловод. Рик инстинктивно попятился назад, оступился и едва не упал. «Я в мире людей», — неуверенно произнес парень, смотря на Рика. Затем добавил почти радостно, сжимая и разжимая кулак. «Я чувствую, у меня есть плоть, но я слаб, мне нужна кровь». Этот голос журчал и булькал, как вода в трубах. Глаза парня стали монотонно красными, обведенными черным ободком, похожие на кратеры, полные лавы. В них не было ничего, кроме жажды уничтожения. Он разорвал ремень безопасности, которым был пристегнут, и вывалился из фургона, истошно завопив. В голову, как ни странно, пришла мысль, что так мог кричать лишь первобытный демон, гонимый жаждой крови. Рик не целясь навел револьвер и нажал на спусковой крючок. Первая пуля разорвала джинсовую куртку, вырвав кусок плоти и оторвав рукав. Рик заметил татуировку в виде курящего черепа на плече. Вторая пуля пробила легкое, но существо продолжало идти вперед, ища свою жертву бездушным взглядом, несмотря на дыру в груди. «Да что ты такое?» Опустив и убрав в кобуру разряженный револьвер, Рик решил, что сейчас не самое лучшее время, чтобы размышлять об этом. Сейчас главное – бежать как можно быстрее. «Хлоя, беги!» Рика не покидала смутная уверенность, что монстр хочет добраться именно до нее, но глаза девочки широко раскрылись, она побледнела. Хлоя застыла, не в силах пошевелиться, дыхание у нее перехватило. Внимание Рика привлек открытый люк канализации. В переулке проводились какие-то работы. Тоннели тянулись через весь город, и, разумеется, выведут их к реке, а значит, к мосту и военным. Возможно, сейчас это самый быстрый и безопасный путь из города. «Выбирать не приходится», — подумал Рик, подхватив Хлою, и нырнул в дыру, словно мартовский кролик из сказки про Алису. Он едва успел уцепиться за лестницу свободной рукой. По колодцу они спустились в трубу ливневой канализации. Внизу было холодно и сыро. Рик спрыгнул с последней ступеньки, и брызги воды с шумом поднялись из-под его ног. Поставив Хлою на землю, мужчина, освободившийся рукой, вытащил из-под сумка плечевого ремня портупею фонарик, включил его и зажал во рту. Дышал он тяжело, но не от напряжения, а от страха. Трясущимися руками мужчина перезарядил револьвер. Внезапный удар, прозвучавший над головой, казалось, был способен пробить потолок насквозь. Металлический люк тревожно зазвенел, впечатавшись в отверстие так, что его вряд ли можно было теперь открыть. Кто-то закрыл их. Но зачем? Рик отступил на шаг, инстинктивно вскидывая оружие, но вдруг все стихло. Возможно, это была та тварь, что бы она собой не представляла. Но неужели пробитая грудь ей нипочем? А если да, если она нашла другой способ последовать за ними, поэтому перекрыла пути к отступлению, ей нужна кровь. И особенно, кровь Хлои. В этом Рик не сомневался. Он постарался отогнать эти размышления. Одна только мысль о том, что он может потерять Хлою, бросала его в холодный пот. Из-за внезапно нахлынувшей тревоги ему вдруг показалось, будто стены начали двигаться сами по себе. Но прежде, чем настоящая паника успела полностью поглотить мужчину, он почувствовал поток воздуха. Рик осмотрелся и увидел мутную поверхность застоявшейся сточной воды примерно полметра в глубину и полтора в ширину, серые бетонные стены. То здесь, то там были видны пятна плесени и трубы с телефонными и электрическими кабелями. Адамс непрерывно водил вокруг себя лучом фонаря, продолжая нервно осматривался по сторонам. Грязная речушка простиралась во мрак полукруглого тоннеля в двух направлениях. Рик повернулся и посмотрел в другую сторону, туда, где тоннель взбирался в гору. Что вверх, что вниз от перекрестка тоннель под Рейзинг-Роуд выглядел совершенно одинаково. Однако с одной стороны тянул воздух. «Иди рядом, малышка, и не отставай», — сказал Рик. Насколько он знал, Сточные шахты вели в бассейн для фильтрации водоочистительной станции. В любом случае тоннель должен был рано или поздно закончиться, и где бы это ни произошло, они должны быть готовы ко всему. Что же все-таки случилось с тем парнем? И произойдет ли то же самое рано или поздно с ними всеми? Вдруг Рик остановился, услышав приглушенный металлический звук. Во рту у него вдруг пересохло. Выстрелы, тихие и далекие, они доносились откуда-то спереди, но звук искажался путанными лабиринтами тоннелей, из которых состояла вся канализационная система. Хлоя стояла рядом, встревоженно глядя на отца, когда они услышали очередную канонаду, плеск воды и еще один жуткий звук, гортанное низкое шипение, от которого по спине пробежали мурашки. Это был одновременно и рев, и рычание, и вопль, и крик несдерживаемой ярости, ненависти и свирепой кровожадности. Что бы это ни было, нам лучше его обойти. Слева виднелось ответвление коллектора, бледный желтый свет пробивался оттуда, освещая медленно текущую воду, и Рик принял решение повернуть. Прозвучала еще одна непрерывная очередь выстрелов, крик, а вслед за ними, оглушительный грохот разверзнувшейся воды. Рик ощутил, как вода у его ног внезапно пришла в движение, и почувствовал, как в недрах мутной зловонной жидкости определенно что-то шевельнулось. Эта вибрация передавалась по бетонному дну и стенкам коллектора, словно эхо очень тяжелых шагов. Он бросился на свет, уже не пытаясь сохранять спокойствие, толкая Хлою вперед, но было поздно. «Держись!» Все последующее происходило с неимоверной быстротой. Неожиданно, словно от взрыва, вода вскинулась за ними ввысь, заполнив собой все подземное пространство подобно ливневому потоку. Непроглядная стена брызг обрушилась на Рика, закрывшего собой Хлою. Адамс схватился за поручень и изо всех сил сжал его пальцами, дожидаясь, пока пройдет волна, грозящая сбить его с ватных ног, другой рукой держа в охапке девочку. А следом из воды поднялось оно. Недолго думая, Рик рывком поднял револьвер, так быстро, словно всю жизнь прослужил техасским рейнджером. Развернулся и выстрелил. Пуля вошла ровно меж глаз, прошла насквозь и врезалась в стену с глухим щелчком, не возымев никакого эффекта, словно он стрелял в желе. «Хлоя, беги!» — крикнул Рик. Огромная темная пасть с мощными челюстями открылась, обнажив двойной ряд тысячи мелких неровных зубов, крепких и острых, как бритва. В пасти, среди смертоносных клыков, непрерывно сновал туда-сюда длинный язык. Щелк-щелк-щелк, в тишине тоннеля лязг зубов казался оглушительным. «Папа, берегись!» Несмотря на свои гигантские размеры, существо двигалось невероятно быстро на своих 10 или 12 ногах со множеством сочленений. Такой скорости девочка не видела еще никогда. Оно налетело на Рика прежде, чем тот сумел сдвинуться с места. Оба с грохотом покатились по полу и скрылись из виду. Рик врезался спиной в стену с такой силой, что голова пошла кругом. Он зажмурился, втянул воздух сквозь стиснутые зубы. От удара фонарь вылетел у Рика из рук, со стуком упав на пол. Покрытый чешуей черный с желтыми полосками демон навис над ним, когда мужчина открыл глаза. Как гоночная машина, пронеслась у Рика в голове сумасшедшая мысль, и такой же быстрый. Свет над головой вдруг погас, и Рик увидел, что налитые голодом глаза существа блестят гранатовым огнем. Оно деловито разглядывало его, как смотрит собака на жареный стейк, своими маленькими зрачками, глубокими и черными, словно могила. Рик попытался дотянуться до револьвера, но демон оказался быстрее. Он вцепился в мужчину зубами. Острая боль сдавила плечо, странная, очень сильная, как будто его жгли огнем или облили кислотой. Кровь хлынула вниз по руке. Мир вокруг стал тускнеть. Это конец. Сознание медленно уплывало, когда Рик услышал отчаянный крик и плач Хлои. «Папа, папа!» раз за разом повторяла она. Это пробрало мужчину до костей, и он собрал все свои силы, отчаянно сопротивляясь, стараясь вырваться, но все было тщетно. Тварь держала крепко, настолько крепко, что ему начинало уже казаться, что она каким-то образом обтекла, обволокла его руку собой. Фонарь, который мужчина выронил, все еще крутился на полу, на мгновение выхватив из мрака бледное лицо Хлои, забившейся в угол. Ее крики превратились в один непрерывный, рвущий душу вопль ужаса и отчаяния. Но вот фонарь крутнулся в последний раз, ударился о стену и скатился в сток. Рик слышал, как его стекло разлетелось на мелкие кусочки. «Беги», — прошептал Рик, проваливаясь во тьму, чувствуя, как все тело сковывают непонятные тиски, что обволакивают его, как нить катушку, пока он полностью не оказался в мощных объятиях чего-то непередаваемого, необъяснимого, что поволокло его по тоннелю в самые недра канализации. Надежды не было, лишь желание умереть быстрой смертью. 9. Хлоя с трудом встала и побежала прочь, вытирая слезы, не смея оглядываться. Сзади доносилось тихое шуршание, словно по бетонному полу тащит мешок. Оно удалялось. Пока, девочка знала, оно вернется за ней, но пока оно уползало во свояси. В городе тем временем наступило 17 мая. 10. Фортуна. Сейчас, когда в Редгриве было только 9 часов утра понедельника, в Фортуне сумерки уже опустились на горы, окрасив зубчатый горизонт в багровые тона. 64 извилистая дорога змеилась в сгущающейся тьме по направлению к замку Ламина, окруженная покрытыми тенью холмами, вздымающимися к безоблачному, подсвеченному тусклыми звездами небу. Кирия смотрела в окно, прижав к уху трубку телефона. Стояла осень, среди опавших листьев играли трое мальчишек, Джулия и двое соседских ребят. Карло, которому недавно исполнилось 3, играл рядом, собирая башню из кубиков. «Значит, пока никак. Прости, Кирия, я не знаю, когда смогу вернуться домой. Очень много работы». «Ничего, Нира», она улыбнулась, прикрыла глаза. «Я просто переживаю. В новостях говорят ужасные вещи. Все не так плохо. Демонов удается сдерживать. Люди в безопасности. Ника теперь работает на военных. Ей удалось разработать автоматическое оружие, которое пустили в массовое производство. Леди, Триши и еще несколько новоприбывших охотников работают на подхвате». Он замолчал, выдержал паузу. «Как ты? Как дети?» «У нас все хорошо», ответила девушка, радуясь, что Нира не может видеть ее мертвенно-бледного, если не считать 2 пятен румянца на щеках, лица. «Мы все очень скучаем по тебе, Иника. Джулиан прожужжал мне все уши о том, что ты обещал научить его стрелять, когда вернешься. Это правда? Ну, как тебе сказать? Мне кажется, это хорошая идея». «Серьезно? Конечно. Я буду счастлива, если ты и Джулия начнете проводить вместе больше времени». Он перерос тот возраст, когда нуждался в материнской заботе. Сейчас ему как никогда нужен мужской пример. «Тогда, как только вернусь, организую стрельбище для всех желающих. Возможно, пора не только Джулия научить пользоваться огнестрельным оружием на случай». Нира снова замолчал. Оба знали, что он хотел сказать, и оба не решались произнести это вслух. Фортуна по-прежнему находилась в месте, где завеса между двумя мирами прохудилась, как старая ветошь. Остатки рыцарей ордена справлялись с угрозой, и жители находились в относительной безопасности, но никто не знал, что может случиться завтра. «Я уверена, что ты сделаешь так, как будет лучше для всех». Очередная затянувшаяся пауза, которая длилась не больше 30 секунд, показалась девушке вечностью, символом непреодолимого расстояния, разделяющего их. Главным образом потому, что Кирия не знала, как задать вопрос, который тревожил ее в последнее время. Для Нира это была болезненная тема. Она зашла издалека. «Скажи, Нира, Данте и твой отец, они все еще не вернулись?» Ответом ей стала тишина на том конце провода. Кирия представила, как Нира сжал пальцы в кулаки. Она чувствовала, что в нем продолжало расти чувство, более сильное, чем злость, обида. «Зря я спросила». Наконец Нира нарушил молчание. «Нет». Раздался грохот, похожий на хлопок, так взрывается газовый баллон или звучит выстрел, искаженный динамиком. Сердце девушки пропустило удар. «Нира, что у тебя там происходит?» Руки Кирии покрылись гусиной кожей. Где-то, возможно, на том уровне, которого она не понимала, она ощутила то же самое, что и сам Нира. Возмущение едва уловимое, но осязаемое, как тогда в гараже. Еще несколько минут она стояла не двигаясь, прижимая к уху замолкнувшую трубку. Карло с интересом поднял на приемную мать глаза, какое-то время разглядывал ее бледное лицо, а затем вернулся к кубикам, найдя их куда более увлекательными. Спустя короткий, но бесконечно долгий для нее миг, Нира снова взял трубку. Его голос звучал обеспокоенно, но не более. Или ей хотелось, чтобы это было так. «Все в порядке, Кирия, не волнуйся. Мне просто показалось на секунду. Я почувствовал», он осекся, очевидно, подбирая слова, но так и не найдя нужных, сказал лишь: «Не бери в голову». Кирия тяжело вздохнула. «Главное, с тобой все в порядке», сказала она, подняв глаза на темнеющее небо. Сумерки сгущались, быстро переходя в ночь. Солнце еще маячило на горизонте, но отовсюду, откуда оно уже ушло, из десятков тысяч укромных местечек протянулись тени, накладываясь друг на друга слой за слоем. Кирией подумал о том, что через 10 минут станет совсем темно. «Мне пора, нужно еще загнать Джулия в дом и накрыть на стол». Кирия хотела было сказать что-то еще, но поняла, что Нера сейчас не услышит ее. Когда он думал, привлечь его внимание было очень сложно. Однако ее тревожило, что Нера стал отдаляться, явно что-то скрывая. Она знала, что он в смятении. Последние события поставили его перед непростым выбором. Нера оказался между дверью и косяком, с надеждой глядя за дверь и одновременно не решаясь переступить порог. Но если он переступит, останутся ли она и вся его прежняя жизнь в Фортуне позади, найдется ли им место по ту сторону двери? Кирия не знала ответа на этот вопрос. Значит, пора прощаться. Нера, она сильно сжала трубку. Слеза скатилась по правой щеке девушки, потом по левой. Я люблю тебя. Береги себя и возвращайся. Я тоже люблю тебя, Кирия. Нера улыбнулся. Кирия почувствовала это. Таким уж он был человеком. Несмотря на все свалившиеся на него ужасы, Нера всегда находил повод и силы улыбнуться. Примечание к части. https://vk.com/ladrenahill. Здесь вы можете отслеживать прогресс, дату выхода следующей главы и многое другое. Глава 18. Примечание к части. B2. Пора возвращаться домой. Кукрыниксы. Жизнь бывает разная. 1. Редгрив. Зеленая зона. Трубка полетела на рычаг телефона и приземлилась с глухим стуком. Теперь Нера мог сосредоточиться на себе и своих ощущениях. Сделать это оказалось труднее, чем успокоить Кирия. Он все еще чувствовал напряжение и, о, боги, ужас от того, что кто-то смог проникнуть в номер незамеченным, подкрасться так близко, а он едва сумел это почувствовать. Галлюцинация? Вряд ли. Нера был уверен, что видел женщину прямо посреди гостиничного номера. Женщину, лица которой он не разглядел, но черты казались подозрительно знакомыми. Особенно эти желтые глаза. Демон. Нера попытался копнуть глубже в память, но испугался и остановился. Внутри сработала какая-то защитная система, и он решил, что неразумно лезть за дверь с надписью «Не влезай, убьет». Нера взъерошил мокрые волосы, озадаченный произошедшим, откинулся на спинку стула и, запрокинув голову, уставился на свою добычу, разбросанную по кровати, и алую королеву, которая венчала этот бардак. Парень не мог знать, но его мать наверняка назвала бы хламом то, что он считал трофеями. Впрочем, эти безделушки служили неплохим источником дохода здесь, в Редгрив-Сити, и его нельзя было винить в том, что он разбирался в демонических артефактах так же плохо, как Данте играл в покер. «Она обратилась ко мне по имени», — подумал Нера, — «и удивилась не меньше моего, в этом сомневаться не приходилось, ведь на короткое мгновение он будто смотрел на себя ее глазами, слышал ее ушами. Кажется, я схожу с ума». Нера сел на край кровати, все еще чувствуя странное покалывание, словно за ним наблюдают. Снова подумал об этой женщине или существе, похожем на женщину, задался вопросом, может она все еще здесь, но затем отмел эту мысль, как нечто невероятное, где бы она спряталась в тесном номере. Почему-то это его не успокоило. Внезапно самым важным для парня стало убедиться, что никто не наблюдает за ним в эту минуту. Нера собрал револьвер, упер ствол в ложбинку под левой ключицей, обошел комнату, заглянув за шторы, подергал двери и окна, разве что под кровать не заглянул, готовый в любой момент уклоняться от атаки, если бы того потребовала ситуация, но лишь убедился в том, что и так знал. В номере он один. Он вдохнул полную грудь воздуха и что было мочи крикнул. Какого черта? Кровь с силой прилила к лицу, и внезапно зуд прошел, испарилось и чувство, что за ним следят. Нера выдохнул скопившийся в легких воздух. Вид у него был потерянный, сердце бешено колотилось в груди, а внутри все будто сжалось в комок. Произошедшее выходило за пределы его понимания, и будь он на пару десятков лет старше, его, возможно, хватил бы удар. Впрочем, с тех пор, как Нера познакомился с Данте, в его жизни творилось много чего необъяснимого. Неписанный устав рыцарей ордена гласил, что хотя бы изредка они должны уделять время отдыху, дабы находиться в полном согласии с самими собой. Нера нравилось это правило, и он часто использовал его для оправдания своей лени. Но с течением лет парень убеждался, что следовать этому правилу становится труднее. С каждым годом появлялось все больше забот. Нера обхватил голову так, словно она внезапно разболелась. И почему все должно быть таким сложным? Но ни один ответ не казался удобоваримым. Что бы сказала Кирия, увидев его сейчас? «Тебе следует перестать суетиться и немного отдохнуть, милый», — прозвучал в голове ласковый голос девушки, и Нира почувствовал, насколько он устал. Разлука с Кирией казалась невыносимой пыткой. Отдайте дьяволу должное, он был на пределе и совершенно не представлял, каким образом Данте долгие годы тянул эту лямку в одиночестве. «Ты, не Данте», — снова отозвался голос Кирии, — «не пытайся втиснуться в его сапоги. Они отшагали много, очень много, а твой путь только начался». Привычка представлять, что бы сказала девушка, давно стала для Нира главным способом психологической защиты. Переживая стресс, испытывая страх или боль, он просто начинал думать о любимой, целиком и полностью сосредоточивая на ней все свои мысли, и тогда мир, заполненный борьбой, проблемами и конфликтами, отступал в его сознании на задний план. Нира подобрал полотенце, кинул на спинку стула и, опустившись на кровать, провел рукой по подушке, которой еще ни разу не касалась его голова. Он ожидал, что после ухода Данте и Вергилия дел будет не в проворот, но то, что творилось в Редгриве, превзошло все его ожидания. Дела шли куда хуже, чем он обрисовал Кирии. Несмотря на то, что девушка была далеко и в относительной безопасности, он беспокоился о ней. Мысль о том, что шансов умереть у него самого куда больше, не приходила Нира в голову, он просто задвинул ее на самый краешек сознания. Нира плюхнулся на кровать, потеснив алую королеву, и закрыл глаза. Если бы кто-то сейчас мог его видеть, то непременно решил, что парень лишился чувств, настолько бледным тот казался. Может быть, он даже вызвал бы скорую и сильно удивился, узнай, что человек перед ним просто пытается заснуть. Но сон не шел. Парня переполняло странное чувство, что развязка кошмара, царившего в Редгриве, близка, но он не мог в полной мере осознать, каковы ставки, и даже не догадывался, что печальная старуха-судьба, скрипя суставами, вышла на тропу войны. Все было решено, и решение требовало жертвы. Нира не знал об этом, но чувствовал, что вновь оказался в самом центре событий. Только вот Данте рядом не было. Я сам по себе. Нира резко осознал, что теперь нет никакой необходимости что-то доказывать кому бы то ни было. До этого он играл роли второго плана, но теперь все зависело от него. Не от леди, Триш или Данте. От него. Он больше не бесполезный балласт. Это не он путается под ногами, а у него. Душа Нира ликовала, он радовался, ведь его наконец-то признали. Разве не этого он добивался с того момента, как встретил Данте? Разве он не всегда знал, что их связывает нечто большее? Парень ошибся только в одном, наивно полагая, что именно Данте приходится ему отцом. Вергилий, он словно пробовал имя на вкус, оно было холодное, чужое. Нира ничего не знал о своем отце, кроме того, что успел выманить у леди Триш. Они старались отмалчиваться, и это накалило отношения между ними и Нира до такой степени, что они предпочитали избегать друг друга. «Какой ты, Вергилий?» Его представление об отце строилось на впечатлении от его человеческой половины, Ви. Этот парень казался странным, но по-своему добродушным. Нира проникся к нему, почувствовав, что в нем нуждаются, в него верит. Однако Вергилий отличался от Ви, как могут отличаться только два человека, которые всю жизнь жили без друзей, без семьи. Главным образом потому, что Ви являлся сердцем Вергилия, олицетворяя собой все то, что его отец презирал. Нира не покидало чувство, что его отец не был хорошим человеком, еще до того, как тот восстал из мертвых и призвал Клипот. И все-таки это был его родной отец, единственный, кто мог пролить свет на тайну его рождения. Поэтому парень ждал встречи и хранил книгу, периодически листая ее. Он прочитал содержимое уже столько раз, что его почти тошнило, прочесал латыда в поисках скрытых знаний и запомнил каждый фрагмент, не позволяя ни единому слову ускользнуть из поля зрения, но так и не понял, почему Ви столь дорожил этим фолиантом. Может сжечь ее к чертям, хотя это уже было слишком. Однако представив, как вытянется холеная рожа Вергилия, Нира еще несколько секунд всерьез рассматривал эту идею. Мысль его увлекла, и он разозлился на себя за это. Если они вернутся, что я скажу? Здравствуй, Данте. Здравствуй, папа. Нет, куда важнее, не то, что он скажет Вергилию, а что тот скажет ему. Ты все расскажешь. Клянусь, я заставлю тебя говорить. Не разжал кулаки. Он знал, для него прошло 27 лет, для его отца, несколько дней. Триш сказала, что Вергилий пропал незадолго до того, как родился Нира. Вергилий должен помнить его мать, как будто это было вчера. Он должен знать, что произошло, и почему Нер оказался в приюте. Нравится ему это или нет, но именно Вергилий был его отцом. Отцом, дерьмо которого он пытается разобрать по сей день, пока тот в компании с Данте прохлаждается в аду. Нер глубоко вздохнул и открыл глаза. Внезапно краски наступившего дня стали ярче, просто засверкали, в голове зазвучали голоса. Множество голосов, перебивающих друг друга, так что разобрать, о чем они твердят, не представлялось возможным. А затем все смолкло, и наступившая тишина казалась чем-то более ужасным, противоестественным, ведь голоса звучали в голове с такой частотой, словно его мозг поймал полицейскую волну и радио одновременно. Нера поднялся, вытащил плетеную сумку, напоминающую те, с которыми мальчишки-почтальоны разносят газеты, сгрузил в нее все трофеи, набрав номерника, прижал трубку плечом к уху. Конечно, меньше всего Нера хотел навлечь на себя все прежние нападки и обвинения, но поделать ничего не мог. Ему нужна была помощь. Позже, когда гудки прервал щелчок, слушая, как хриплый голос обвиняет в том, что он разбудил его владелицу в такую рань, Нера 100 раз пожалел о своем решении, но затем вернулось биение, ритмичное, странное, вторящее ударом сердца, но куда более глубокое, заставившее его взять себя в руки. «Я чертовски тороплюсь, Ника, мне некогда с тобой пререкаться». Его глаза сияли ярко-желтым светом, зрачки сузились до размера иголок. Он не злился, но чувствовал тоску по ушедшим дням, когда Ника всегда была под боком. Девушка отпустила очередную шутку, которую поглотили помехи. Увы, даже стационарная связь, в отличие от сотовой, с которой все обстояло гораздо хуже, в зеленой зоне работала весьма паршиво. Но Нера разобрал самое главное. Ника пообещала быть возле отеля через 5 минут. Не дожидаясь, пока фургон покажется на парковке, парень выскочил на улицу под моросящий дождь с алой королевой за спиной и сумкой на плече. Теперь этим было никого не удивить. 2. Редгрив. Красная зона. Когда маленькая фигурка женщины исчезла из поля зрения, Данте ощутил пустоту. Полудемон грустно улыбнулся, а когда развернулся, понял, он остался один на заснеженном холме. Вергилия и след простыл. Проклятие, он не удивился, лишь покачал головой. Это было ожидаемо. А затем огляделся по сторонам. Тени вокруг казались невероятно густыми. Плотные, полупрозрачные, осязаемые, они буквально покрывали собой все вокруг, словно продолжение черных силуэтов скал, которые защищали город от порывов яростного ветра со стороны океана. В детстве им с братом было запрещено ходить дальше, чем до края падающей тени, и все-таки однажды летом. Это было так давно, что он почти забыл об этом. Отец отправил их с братом вдвоем на малый хребет на целую ночь. Это произошло незадолго до того, как Спарда пропал. Впрочем, усиленные тренировки начались 2 годами ранее, когда он и Вергилий получили в наследство свои мечи. Старик наверняка догадывался, что рано или поздно они нам пригодятся, заключил Данте, после чего вскинул голову и посмотрел на восток. Вершины скал уже успели окраситься в алые цвета. Солнце не торопилось вставать, словно увязло в этом болоте теней, однако на пологом каменистом склоне холма, покрытом инеем, теперь отчетливо прослеживалась вереница следов Вергилия. «Ну, конечно, куда еще тебя черти могли понести?» – пробурчал Данте, глядя на то, что осталось от фамильного особняка. 2 из 3 крыш почти полностью обвалились, кровля над центральной частью дома местами просела, но оставалась целой. Издалека могло показаться, что дом – это вывернутый наизнанку живой организм с разодранной, гниющей плотью, а вовсе не груда досок и стекла. Данте слышал, как ветер завывает в его стенах, заставляя ветхое здание дышать. Этому дому многое пришлось пережить, и теперь он, чудом задержавшийся в мире живых после причиненных ему увечий, стонал от боли и досады. Данте взглянул на небо. Солнце продолжало лениво выползать из-за гор, но до наступления рассвета оставался еще час или около того. Собственно, а куда ему было спешить? Но, несмотря на это, мужчину не покидало ощущение, что он теряет драгоценное время.